Клариса Пинкола Эстес. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Глава 6. Гадкий утенок. Дикая женщина может столкнуться с непониманием с самого детства. Родители видят в ней чужака, игнорируют или жестоко обращаются с ней. Но такие женщины отомстили, став вечной головной болью для своих родителей. Теперь важно не зацикливаться на прошлом, а найти своих людей. Мы можем не принадлежать своей биологической семье, наша душа может стремиться к другой стае. Андерсон, защитник покинутых детей, он призывал искать своих. «Гадкий утенок» — история о необычном и отверженном, о дикой женщине. Это история о поиске своего места. Она содержит фундаментальную истину. Без принятия себя невозможно развитие. Утка высиживает яйца. Одно яйцо, очень большое, долго не проклевывается. Старая утка говорит, что это индюшачье яйцо. Но мать продолжает высиживать. Из яйца вылупляется некрасивый утенок. Мать принимает его, но другие птицы дразнят и бьют утенка. Мать тоже отворачивается от него, и он убегает. Утенок ищет пристанище, но везде сталкивается с неприязнью. Старуха, у которой он находит приют, хочет его съесть. Кот и курица издеваются над утенком. Он видит прекрасных лебедей и влюбляется в них, но боится подойти. Зимой утенок чуть не погибает, но его спасает фермер. Весной утенок превращается в лебедя и находит свою стаю. Люди радуются его преображению, а затем уходят, оставляя утку высиживать новые яйца. Тема изгнанника — одна из главных в сказках. Причина изгнания — оплошность, жестокость или наивная ошибка. «Гадкий утенок» — история о дикой природе, которая стремится выжить в любых условиях. Главное — найти свою стаю, свое место, где тебя принимают. Утенка изгоняют за его непохожесть. Мать сначала защищает его, но потом тоже отвергает. Девочки с яркой инстинктивной природой часто страдают в детстве, их пытаются одомашнить, подавить их дикость. Они начинают верить, что некрасивы и недостойны любви. Девочку изгоняют за несоответствие ожиданиям. Родители мечтают об ангельском ребенке. Если ребенок дикий, его пытаются переделать. Но душа ребенка не может этого принять. Давление вынуждает ребенка бежать или скрываться. Культура навязывает жесткие критерии успеха и совершенства. Проблемы изгнанницы и внутренние, и внешние. Но обретя силу быть собой, можно изменить и культуру. Что такое сила? Это уверенность в себе, пусть и не абсолютная. У взрослых людей есть внутренняя мать. Проекция опыта детства и культурных установок. Это материнский комплекс. Утка-мать в сказке амбивалентная, сломленная и не получившая материнской любви. Анализируя эти аспекты, мы можем понять, поддерживает ли наш материнский комплекс нашу индивидуальность. Утка-мать подавляет свои инстинкты под давлением стаи. Она разрывается между желанием быть принятой, инстинктом самосохранения, страхом наказания и любовью к ребенку. Это амбивалентность. В карательных культурах матери вынуждены выбирать между ребенком и обществом. Они могут погибнуть духовно, защищая неправильного ребенка. Самые больные культуры, где требуют повиновения без учета души, где нет прощения, где вынуждают выбирать между душой и обществом, где нет сострадания, где тело – объект контроля, где новое – это плохо, где любопытство наказывается, где насилие называют святым, где женщину наказывают для ее же блага. Амбивалентная мать в психике мешает женщине отстаивать свои права. Чтобы защитить себя и ребенка, матери нужны мужские качества, свирепость, бесстрашие. Чтобы вырастить не такого ребенка, мать должна быть героиней, найти в себе силу и защитить свои убеждения. Героизм — лекарство от амбивалентности. Утка-мать не выдерживает нападок на утенка и на себя. Она теряет себя, впадает в апатию, жалость к себе или в прошлое. Чтобы сломить мать, нужно поставить ее перед выбором – ребенок или общество. Карательные культуры вынуждают матерей предавать детей. Это больная культура. В Америке есть традиция разлучать женщин с любимыми. Рабство, войны, депортации – примеры этого. Незамужних матерей заставляли скрывать детей или отказываться от них. Женщины верили, что ребенок не имеет ценности без мужчины. Отец в сказке – символ отсутствующего мужчины. Сломленная мать в психике – это неуверенность в себе. Женщина чувствует себя изгоем. Важно не сдаваться, а искать свое место. Утка-мать – наивная и неопытная. Чаще всего это мать, не получившая материнской любви. Причины разные. Она сама не познала материнство, она слишком молода душой и считает себя недостойной. Матери нужна поддержка других женщин. Раньше эту роль выполняли старшие женщины племени, богини-матери, которые позже стали крестными. Они передавали свой опыт и мудрость. Сегодня молодые матери часто остаются одни. Это трагедия. Женщины, выросшие без материнской поддержки, не умеют планировать, не видят последствий. Они стремятся быть супермамами, но на самом деле травмируют детей своим вниманием или его отсутствием. Иногда мать – лебедь, выросший среди уток. Поиск дочерью своей идентичности может пробудить в матери желание найти себя. Есть способы исправить это. Исцеление в обретении материнской фигуры для внутренней матери дитя. Это могут быть мудрые и закаленные женщины из внешнего мира. Даже при хорошей матери нам могут понадобиться другие. Отношения между женщинами, кровными родственницами или духовными сестрами, аналитиком и пациентом, учителем и учеником – важнейший источник поддержки. Некоторые психологи призывают отказаться от материнской матрицы. Но дикая мать – это наша глубинная природа, источник мудрости и силы. Мы не можем отделиться от нее. Это школа, в которой мы и ученики, и учитель. Что делать тем, кто пережил деструктивное материнство? Прошлое не стереть, но можно исцелить раны, восстановить внутреннюю мать. Главный страх – это нечто важное умерло навсегда, но душа, как и природа, обладает удивительной живучестью. Пример – сирень, чьи отростки живут, даже если материнский куст погиб. Гадкий утенок ищет свое место. Инстинкт странствий ведет его, но он стучится не в те двери. Это поиск любви не там, где нужно. Женщина может прибегать к компульсивному поведению, чтобы заглушить боль изгнания, но это только усугубляет раны. Нужно честно признать свою боль, чтобы найти правильное лекарство. Оно делает нас сильнее. Гадкий утенок умеет плавать, но выглядит не так, как другие. Женщина может выглядеть правильно, но вести себя неправильно. Нельзя скрыть свою природу. Утенок становится неуклюжим, все делает не так. Мы тоже бываем такими. Нужно пытаться вписаться в чужую стаю, подавляя свою дикость. Лучше быть собой. Гадкий утенок замерз во льду, символ замороженных чувств. Холод убивает творчество, отношения, жизнь. Это защитная реакция, гнев. Быть холодным – значит быть без чувств. История о замерзшем ребенке – метафора отсутствия чувств. Женщины иногда гордятся своей холодностью, но это защита, а не достоинство. Холод гасит творческий огонь. Что делать? Двигаться, писать, рисовать, танцевать, творить, несмотря ни на что. Фермер, спасший утенка – символ неожиданной помощи. Это не родственная душа, а просто добрый человек. В жизни тоже так бывает. Когда мы на пределе, появляется помощь и также внезапно исчезает. Это может быть и просто передышка, шанс набраться сил. Это поддержка духа, помогающая нам сделать следующий шаг. Если вы изгой, вы, скорее всего, счастливица. Вы сохранили свою душу. Попытки вписаться и неудачи это путь к настоящей семье, к своему призванию. Лучше скитаться, чем жить там, где тебя не принимают. В борьбе закаляется дух. Изгнание, как давление, превращающее уголь в алмаз. Оно усиливает интуицию, дает острый взгляд, которого нет у своих. Дикая душа выживает в изгнании. Тоска по своей стае, мотивация для поиска или создания нового дома, куда придут единомышленники. кот и курица не понимают стремлений утенка. Это метафора несовместимости с непохожими людьми. Изгои часто считают себя виноватыми в этом. Они извиняются за свое существование, боятся сказать «нет». Но кошки не плавают, а курицы не ныряют. Иногда полезно мыслить такими метафорами. Что если ты — лебедь, выросший среди мышей? Они ненавидят еду друг друга, их образы жизни несовместимы. Зачем же тогда пытаться быть тем, кем ты не являешься? Чаще всего это происходит от невежества, от отсутствия мудрой матери, которая научила бы жить в соответствии со своей природой. Изгой учится методом проб и ошибок, но он не сдается, пока не найдет свой путь. Волки, потерявшие след, выглядят смешно, но они собирают информацию, чтобы найти дорогу. Женщина, потерявшая связь со своей природой, тоже может казаться рассеянной, но она ищет подсказки. Мы тоскуем по своим. Утенок, претерпев изгнание, нападки и холод, не теряет надежды. Память о диком мире — наш маяк. Утенок, увидев лебедей, обретает надежду. Женщина, думавшая о самоубийстве, была спасена пауком, плетущим паутину. Природа лечит. Дикая природа — это упорство. Волк будет бороться за жизнь, даже раненый. Это наша природа. Мы продолжаем жить, даже когда не можем процветать. Дикая женщина живет в каждой из нас, независимо от национальности, расы или религии. Женщина сохраняет свою дикую природу в любых условиях. Гадкий утенок, пройдя через испытания, доживает до весны, символ надежды. Главное — выстоять. Лебеди узнают утенка раньше, чем он сам. Изгнанницы часто не верят своему счастью, подозревая ловушку, но потом приходит принятие своей красоты, своей дикой души. Неумение принимать комплименты — признак гадкого утенка. Женщина считает себя недостойной похвалы, но красота души в естественности. Мы должны принять свою дикую красоту, не скрывая ее. Поиск — это страсть к дикой природе, к себе истинной. Дикая женщина тоже ищет нас. Ошибочная зигота. Ошибочная зигота — метафора для изгнанниц. Вы чужая в своей семье? Вы любите дикую природу, а не складывать полотенца? Вы — жертва ошибочной зиготы. Фея зигот случайно уронила вас не в тот дом. Ваша настоящая семья живет по соседству. Поэтому вы танцуете, а не смотрят телевизор. Вы — источник тревоги для своей семьи. Вы нарушаете их покой. Они хотят, чтобы вы были нормальными. Не дикая семья жаждет постоянства, неизменности. Но дикая женщина не может быть одинаковой. Ее сила в адаптации, в творчестве. Она — воплощение отзывчивости к жизни. Ошибочная зигота верна не семье, а себе. Поэтому она страдает. Социализация важна, но нельзя убивать внутреннюю природу. Если ребенок слишком послушен, его душа может покинуть тело. Чтобы вернуть ее, нужны честность, стойкость, нежность, смелость и юмор. Потребности души, природа и творчество — это мир паучьей женщины, трех богинь судьбы, охотниц Дианы Артемиды, богини Куатликуэ, покровительницы одиноких женщин. Питание для души у каждого свое. Природа, слова, цвета, танец, покой. Ошибочные зиготы — выживальщицы. Но выживать не значит жить. Нужно перейти от выживания к процветанию. Не зацикливайтесь на прошлых травмах. Создайте офренду, алтарь своему детству, как символ принятия прошлого. Это даст силы для новой жизни. Не бойтесь быть белой вороной. Это признак оригинальности, шанс внести свой вклад в культуру. Не слушайте трусливых. Если вас называют бунтаркой, вы на верном пути. Глава 7. Радостное тело, дикая плоть. Волки принимают свои тела такими, какие они есть, не пытаясь казаться кем-то другим. Они живут и играют в соответствии со своей природой. Автор наблюдала за волками на севере, восхищаясь их красотой и силой, их способностью адаптироваться. Но волков, как и женщин, часто осуждают за их аппетиты. Женщин ограничивают в проявлениях их природы, навязывая единый идеал красоты. Это лишает их свободы. Инстинктивная психика воспринимает тело как сложную систему, сеть датчиков, передатчиков информации. В мире воображения тела мощный проводник, дух, молитва. В сказках тело наделено сверхъестественными способностями. Два набора ушей, глаз, два вида силы. В некоторых системах телесной работы признают 6 чувств. Тело — живая летопись жизни. Тело говорит на языке цвета, температуры, движения и ритма сердца. Оно хранит воспоминания в клетках. Ограничивать тело значит лишать его души. Ощущение своей непривлекательности ранит дикую природу. Женщины должны отвергать стандарты, ущемляющие их дух. Инстинктивная природа ценит жизненность и силу, а не внешность. Важно расширить понятие красоты. Автор и ее подруга Аппаланга, афроамериканская сказительница, провели совместное выступление «Разговоры о теле». Они рассказали о том, как их дразнили в детстве из-за внешности. Аппалангу за высокий рост и щель между зубами, автора за пышные формы. Они оплакали тела, которыми им не позволили наслаждаться. Позже Аппаланга нашла своих предков в Гамбии, где высокий рост и щель между зубами считались признаками красоты и мудрости. Автор же в Мексике обнаружила, что в ее семье женщины традиционно обладали крупным телосложением, символизирующим плодородие земли. Они пришли к принятию любви к своим телам, отвергнув навязанные стандарты. Важно наслаждаться разнообразием красоты. В природе нет единого стандарта. Опыт автора в Мексике поставил под сомнение психологические теории о толстой женщине, внутри которой кричит «худая». Мексиканские женщины восприняли эту метафору как одержимость злым духом. Расстройство пищевого поведения – это трагедия, но не норма. Телосложение – это генетика. Осуждая его, мы создаем поколение невротичных женщин, лишая их гордости за свое наследие. Ненависть к своему телу – это ненависть к телам матери, бабушки, дочерей. Это разрушает связь с семьей, лишает уверенности в себе. Вместо радости мы видим сутулых высоких девушек, низких женщин на каблуках, полных женщин в черном, худых женщин, пытающихся казаться полнее. Это лишает женщин уверенности, заставляет их зацикливаться на внешности. Важно быть здоровой, но не зацикливаться на стереотипах. Голод женщин – это голод по уважению, принятию. Они хотят, чтобы их воспринимали без ярлыков. Фрейд и его последователи пропагандировали негативное отношение к полноте. Это мешает женщинам принять свое тело, отнимает их энергию. Одержимость внешностью – это рана на теле культуры и природы. Дикая природа не одобряет истязание тела. Женщина не может изменить культуру мгновенно, но она может изменить свое отношение к себе, приняв свое тело и живя полной жизнью. Это начало перемен. В сказках и мифах есть персонажи с необычными телами. Хромой Гефест, двухтелая Хартар, Венера, рожденная из моря, гадкий утенок, великанши, дюймовочка. Магические предметы – метафоры тела, ковер-самолет, плащ-невидимка, волшебные башмачки. Они дают силу, защиту, проницательность. До появления транспорта магический предмет символизировал священное тело. Ковер-самолет – символ чувственного и психического потенциала тела. Он кажется обычным, но может перенести нас в другой мир. Тело тоже способно на это через пробуждение чувств. Ковер – транспорт для духовных полетов. Тело не обуза, а проводник в другие миры. Сказка о трех братьях, нашедших волшебную палочку, яблоко и ковер-самолет, показывает, что все эти способности, интуиция, исцеление, полет, равноценны. Тело не раб, а источник мудрости. Нельзя истязать его или позволять другим его осуждать. Тело – священный сосуд души. Здоровое тело – это не форма, а способность чувствовать, реагировать, жить. Автор описывает два переломных момента – танец женщины с испорченным телом и притягательность пожилой женщины с нестандартной фигурой. Эти женщины излучали силу и красоту, исходящую изнутри. Дикая женщина воспринимает тело не как обузу, а как источник знания, как существо, которое любит нас и которому нужна наша любовь. «Ла Марипоза» — «Женщина-бабочка». Туристы путешествуют по пустыне, ища духовного опыта, пытаясь восполнить потерю связи с предками. Они приезжают в Пуйе, где индейские племена проводят свои танцы. Кульминация — танец бабочки, который исполняет пожилая крупная женщина Мария Лухан. Она — воплощение дикой женщины, символ силы и плодородия. Ее танец — благословение для всех присутствующих. Некоторые туристы разочарованы, ожидая увидеть юную красавицу. Но женщина-бабочка — хранительница мудрости и традиций. Она — символ преображения, доступного каждому. Ее тело — символ связи с землей и природой. Танец бабочки — это метафора силы и красоты нестандартного тела, символ принятия себя и своей дикой природы. Тело — это земля, которую нужно беречь. Не важны размеры и форма, важна связь с душой, с дикой природой. Автор вспоминает скульптуры Мальвины Хоффман, воспевавшие красоту разных тел, сила женщины в принятии себя, в любви к своему телу. Глава 8. Дикая женщина. Дикая женщина — это та, кто вернулась к своей истинной природе после периода одомашнивания, из-за этого стала уязвимой. Она легко попадает в ловушки, потому что ее инстинкты притупились. Важно знать об этих ловушках, чтобы защитить себя. В психическом лесу много капканов. Есть соблазны, которые кажутся привлекательными, но несут в себе опасность. Дикие женщины стремятся компенсировать голод и изгнание, поэтому они особенно уязвимы. Они гонятся за людьми и целями, которые не приносят им пользы. Если вы когда-либо были в плену, испытывали духовный голод или стремились к творчеству, вы, вероятно, дикая женщина. Она хватается за любую наживку, принимая яд за пищу. Чтобы избежать ловушек, нужно научиться их видеть. Сказка «Красные башмачки» — история о дикой женщине, попавшей в ловушку. Бедная девочка шьет себе красные башмачки. Богатая старуха забирает ее к себе, сжигает старую одежду и башмачки. Девочка скучает по ним. Перед конфирмацией старуха ведет ее к сапожнику. Девочка выбирает красные башмачки, несмотря на их неуместность в церкви. Все осуждают ее, но ей нравятся башмачки. У церкви солдат нахваливает ее обувь, и девочка начинает танцевать. Она теряет контроль над собой и танцует без остановки. Старуха прячет башмачки, но девочка находит их и снова начинает танцевать. Башмачки несут ее через поля и леса. Она встречает солдата, который восхищается ее обувью. Девочка пытается снять башмачки, но не может. Она танцует дни и ночи напролет, пока не приходит к палачу и просит отрубить ей ноги. Башмачки с ногами продолжают танец. Девочка становится калекой. Жесткие эпизоды в сказках — способ донести важную истину. Женщина может потерять смысл жизни, если не будет беречь свою дикую природу. Сказка предупреждает о ловушках и соблазнах. Голод души заставляет женщину делать ошибки, ведущие к саморазрушению. Потеря самодельных башмачков — символ отказа от своей жизни, от страсти, от творчества. Это приводит к потере опоры, к зависимости от дешевых удовольствий. Сказка показывает, как начинается деградация. Но даже достигнув дна, женщина может начать все сначала. Женщина, прошедшая через этот опыт, обретает мудрость. Она как кактус, который выживает даже после тяжелых травм. В жизни всегда есть шанс на новое начало. Девочка, сделав башмачки, обрела радость творчества. Это шаг к интеграции ее дикой природы. Красный цвет — символ жизни и жертвы. Самодельные башмачки — символ творческого духа, который создает свою жизнь из обрывков. Это естественное состояние дикой женщины. Радость — это чувство от творчества, от любви, от преодоления трудностей. Но в жизнь девочки врывается золотая карета, символ соблазна. Ловушка номер один. Золотая карета, обесцененная жизнь. Карета — символ настроения, ведущего психику. Золотая карета — соблазн легкости, ловушка, захватывающая блеском. Мы входим в нее, устав от борьбы, желая простоты. Мы выбираем выгоду, бросаем новое, не завершаем начатое. Золотая карета затмевает радость творчества, красные башмачки. Это желание избежать труда. Цена — плен. Девочка, попав к старухе, теряет свободу, становится послушной. Начинается духовный голод. В современном мире потеря души – повседневная опасность. Мы откладываем жизнь, попадая в ловушку. Ловушка номер два. Сухая старуха, увядающая сила. Старуха с каретой, направляющая силы психики, увядающая сила однобокая. В сказке она не мудрая наставница, а консерватор, подавляющий жизнь, хранитель традиций, требующий покорности и конформизма. Коллектив — это культура и группы, влияющие на нас. Старуха — голос коллектива. Не сливайтесь с ним, сохраняйте индивидуальность, выбирая поддерживающие вас группы. Не будьте винтиком в системе, если она не заинтересована в вашем развитии. Развитие личности – защита от рабства. Свободная культура не создает рабов. Девочка, подчинившись старухе, теряет дикость. Приняв ее ценности, мы тоскуем и ищем замены жизни. Будьте осторожны с легким путем, не жертвуйте радостью. Ловушка номер три. Сожжение сокровища, голод души. Есть огонь преображения и огонь разрушения. Мы зажигаем радость, становясь слишком хорошими. Мы принимаем чужие ценности, угасаем, подавляя свое видение. Мы хотим вернуть утраченную радость, которую потеряли из-за бездействия, обесценивания себя, чужой зависти. Мы годами не живем, а существуем. Потерявшая душу женщина подобно смерти. Она хватается за замену утраченному, компенсируя потери. Дикая природа пытается нас спасти через сны. Женщина в излишествах, как голодающий волк. Волки социальные убивают для выживания. Жестокость – признак болезни или голода. После голода волки убивают без меры. Также и освобожденная женщина склонна к излишествам. Голод лишает рассудка. Девочка в сказке тоже теряет голову. Голод души — это потеря контроля, ненасытность. Мы жаждем наслаждений, но восприятие притуплено. Мы принимаем яд за лекарство. Ловушка номер четыре. Травма базового инстинкта, последствия плена. Инстинкт — врожденный импульс. Девочка в сказке в плену. Ее развитие остановлено. Сожжение башмачков, потеря радости и инстинкта самосохранения. Она унывает. Плен — потеря связи с дикой природой, с творчеством. Животные в неволе теряют инстинкты. Женщина в плену у старухи теряет волю и инстинкты. Одомашнивание подавляет естество. Женщина становится воспитанной, но не свободной. Перевоспитание — не социализация. Социализация важна, но подавление инстинктов – плен. Дикая природа – живая, отзывчивая. Травмированная женщина теряет способность просить помощи, бороться, любить. Ловушка – требование быть приличной. Это убивает творчество. Игра – источник жизни. Дженнис Джоплин – пример дикой женщины с травмированными инстинктами. Общество осуждало ее свободу. Она не могла контролировать себя. Травма инстинкта – причина потери контроля. Исцеление в признании травмы. Ловушка номер пять. Попытка жить тайной жизнью. Раздвоение. Девочка тайно покупает башмачки. Прорыв дикой природы. Конфирмация – символ взросления. Красный – цвет женского начала. Девочка жаждет духовной пищи. Это происходит при подавлении чувств. Они уходят в тень, но прорываются. Тень и негатив, и позитив. У женщин там творчество. Подавленное ждет своего часа. Тайная жизнь — жизнь в тени. Мы перестаем творить, любить. Энергия уходит в бессознательное. Мы скрываем себя. Ведя двойную жизнь, мы подавляем дикость. Женщины прячут все, что им дорого. Не притворяйтесь, живите открыто. Девочка обманывает слепую старуху, символ того, что ригидная система слепа. Девочка ошибается, сапожник потворствует ей. Женщины обманывают себя, живя тайком, лишаясь поддержки. Это выживание. Дикая душа хочет полноты, она не может жить в тени. Сапожник — предвестник дьявола, он хищник, меняющий облик. Важно понимать, Причины женских страхов. Ловушка номер 6. Преклонение перед коллективом, теневой бунт. Девочка осуждена за башмачки. Тайное становится явным. Негатив и культура чутко реагируют на отклонение. Коллектив требует от женщины идеальности, но конформизм – угроза дикости. Женщины сегодня осуждают за неповиновение. Дикая женщина не может вписаться, не предав себя. Пример – женщина Саудовской Аравии за рулем. Это мужество. В культуре есть подавление женской дикости, доносительство, предательство. Отвергая коллектив, женщина защищает свою природу. Красные башмачки – урок о ценности дикости. Он всегда под прицелом. Девочка не борется, а увлекается башмачками. Бунт бессмысленен. Хищник подавляет сознание. Дикая природа учит нас отвечать на вызовы. Ловушка номер 7. Притворство. Попытка быть хорошей, нормализация ненормального. Девочка наказана, пытается быть хорошей. Но тень вернется. Быть хорошей не выход. Это подавление проблем, принятие ненормального. Женщина теряет волю, связь с душой. Быть хорошей значит предать себя. Мы привыкаем к насилию, как собака в эксперименте с электрошоком. Выученная беспомощность – причина терпимости к насилию. Мы привыкаем к подавлению дикости, теряем силу духа. Когда женщины молчат, мир теряет голос дикой женщины. Мы нормализуем насилие над собой, детьми, природой. Восстановите инстинкты. Ловушка – думать, что все решается только внутри. Женщины живут в плену, полужизнью. Ловушка номер 8. Танец без контроля, одержимость и зависимость. Старуха слепа к опасности. Солдат, дьявол, заставляет девочку танцевать. Она испробовала все и снова танцует. Танец в бездну. Она жаждет башмачков безумия. Солдат оживляет башмачки, а не девочку. Танец, как зависимость. Дух проклинает ее на вечный танец, одержимость. Джоплин, пример. Она прошла все стадии и умерла в танце. Ее убило не творчество, а отсутствие инстинкта самосохранения. Дикий голос внутри нас зовет к пробуждению, к силе, к истине. Девочку губит не радость, а ее нехватка. Красные башмачки – символ зависимости от разрушительного. Старуха, увядающая психика, слепа, пассивна. В психике – вакуум. Девочка танцует до изнеможения. Дикая психика хочет жить, но плен притупляет инстинкты, подсказывающие меру. Излишества не заглушат боль. Старуха, разум, умирает. Мы теряем инстинкты постепенно. Зависимость – замена утраченного жизни похожим суррогатом. Девочка хочет башмачков, не видя опасности, жертвует собой. Зависимость – травма инстинктов из-за плена. Мы теряем способность выбирать, сопротивляться, бороться. Зависимость – абьюз. Джоплин, шаман для масс, погибла от истощения. Дикой женщине нужно исцеление, а не роль шамана. Зависимость – ложное спасение, иллюзия силы. Утрата дикой природы – шизофрения, психоз, апатия, суицид или эмоциональная смерть. Яркие цвета психики – грязь, духовная смерть, перезагрузка. Отказ от зависимости болезненный, но шанс на исцеление. Ноги отрастут. Как могла бы быть другая концовка? Нужно время на исцеление. Дикая женщина возвращается, пробуждается. Действуйте. Мы не выбираем семью, культуру, но можем вернуть жизнь. План. Постепенность, защита, мера. Возвращение, смелость и осторожность. Знайте, чего не делать. Карта леса с ловушками, восстановление инстинктов, наблюдение за другими, целостное восприятие. Не сдавайтесь, если вы ранены. Дикая женщина, сильная, но наивная, привыкшая к насилию. Возвращение к инстинктам – исцеление. Нужна мать, дикая женщина. Окружите себя поддержкой. Берегитесь друзей с похожими травмами. Не будьте наивны, остерегайтесь излишеств. Запомните ловушки. Инстинкты не исчезают. Можно услышать зов дикой природы, исцеление возможно. Возрождайте дикость, когда баланс нарушен. Жизнь – живой организм, нуждающийся в росте, очищении, отдыхе. Это циклы дикой женщины. Защищайте радость. Мы начинаем путь, не будучи готовыми. Дикая женщина ведет нас. Тот, кто не воет, не найдет стаю. Не попадайтесь в ловушки. Развивайте инстинкты. Чувствуйте, смотрите, действуйте. Башмачки своими руками. Глава 9. Возвращение домой. Возвращение к себе. Есть время людей и время дикой природы. В детстве автор воспринимала время через природные явления как священных гостей. Психика женщины тоже живет циклами. Действие и покой, поиск и отдых. Дети – воплощение дикой природы, они живут в гармонии с этими циклами. Они хранят воспоминания о них, как обереги. Но нас учат, что есть только 4 времени года, а у женщин 3 возраста. Это ложь, отрывает нас от наших естественных ритмов, приводя к истощению и тоске. Важно регулярно возвращаться к своим циклам. Сказка «Женщина-тюлень» — история о возвращении домой, в дикий дом, дом души. Одинокий мужчина крадет шкуру тюленя у женщины, купающейся в море. Она вынуждена стать его женой. Через 7 лет она просит вернуть шкуру. Муж отказывается. Сын находит шкуру и приносит матери. Она забирает его и уходит в море. Там они встречаются с отцом-тюленем. Мать с сыном возвращаются на берег. Она обещает всегда быть рядом и уходит в море. Сын становится сказителем и барабанщиком. Тюлень – символ дикой души. Тюлени, как и душа женщины, выходят на берег, чтобы родить и вскормить детеныша. Они кроткие и ласковые, но могут быть и быстрыми, если им угрожает опасность. Душа тоже такая, она не боится трудностей. Но иногда, как женщина-тюлень в сказке, она бывает наивной и беззащитна. Тогда у нее крадут шкуру. Кража – частый мотив в сказках и в жизни. Это может быть утрата возможности, любви, духа, веры, мечты. Это происходит из-за наивности, неопытности, невнимательности. Но это шанс для инициации. Возвращение сокровища развивает психику, укрепляет волю, проясняет ценности, помогает составить план освобождения и развивает способность жить в мире духа и в реальности. Сказка дает инструкции для этого. Женщины часто начинают инициацию с неподготовленными наставниками, которые сами не завершили процесс. Они упускают важные аспекты или даже травмируют посвящаемых. Другие женщины застревают на первом этапе кражи и повторяют его снова и снова. Им не хватает наставлений, сказки. Это мудрость предков, помогающая завершить инициацию. Познание начинается со страдания. Сказки учат нас, как вернуться к себе после плена. Шкура тюленя, шкура души – история о существе, которое живет среди людей. Шкура – это не вещь, а состояние души, чувство целостности, связи с дикой природой. Возвращение к этому состоянию восстанавливает силы. Этот цикл – естественный ритм женской жизни. Мы теряем шкуру души из-за истощения, чрезмерной занятости эго, перфекционизма, жертвенности, амбиций, недовольства, пренебрежения своими потребностями. Чтобы сохранить шкуру, нужно осознавать ее ценность. Но никто не может быть постоянно бдительным. Важно минимизировать потери, развивать зоркий глаз. Мы создаем заповедники для животных, но не для себя. Мы знаем, что потеря дома – катастрофа. Мы компенсируем это отпусками, но отдых – не то же самое, что возвращение домой. Покой – не то же самое, что уединение. Мы теряем шкуру в токсичных отношениях или из-за нехватки ресурсов и времени. Мир жаждет женской энергии. Он тянет нас во все стороны. Наденьте латунный бюстгальтер. Не растрачивайте себя попусту. Кража шкуры может произойти и в любви. Дело не в том, хороши отношения или плохи, а в том, чего они нам стоят. Энергетические затраты, как снятие денег со счета, важно не уйти в минус. Истощение – это потеря шкуры, притупление инстинктов. В сказке женщина-тюлень теряет шкуру, танцуя на скале. Мы тоже так делаем, погружаемся в радость и теряем бдительность. Тогда хищник крадет наше сокровище. Мы делаем неверный выбор – ранний брак, беременность, плохой партнер, отказ от творчества. Мы теряем шкуру, когда слишком долго не возвращаемся домой. Шкура – это защита, инстинктивное зрение. Она предупреждает об опасности. Потеряв шкуру, мы теряем защиту, начинаем следовать чужой воле, теряем остроту восприятия. В мире, который ценит активность, легко потерять шкуру. Первая кража происходит в юности. Мы учимся жить в мире, но теряем себя. Мы привыкаем к этому, не замечая, как угасаем. Если нас не научили возвращаться домой, мы повторяем этот шаблон. Но даже тогда в душе остается инстинкт возвращения. Одинокий мужчина. Одинокий мужчина в сказке — это символ эго в женской психике. Здоровое эго — это четкие границы, устойчивое чувство идентичности и адекватное восприятие реальности. Эго и душа постоянно борются за влияние на жизнь. В молодости часто лидирует эго, увлекаясь сиюминутными желаниями и аппетитами. Душа же отходит на второй план. Но с возрастом в 20, 30, 40, а иногда и позже, душа начинает брать верх. Эго не уничтожается, а переходит в подчинение душе, начинает служить ее целям. Эго ограничено, как бы на коротком поводке. Оно боится непознанного, требуя материальных доказательств. Поэтому оно одиноко. Эго не может полностью постичь душу, но инстинктивно тянется к ней. В этой системе душа — родитель духа, а дух — посланник души в материальном мире, связующее звено. Они существуют в гармонии, обогащая друг друга. Фольклор изображает эго как существо, движимое аппетитами, недалекий человек или зверь, окруженный тайнами, которые он пытается контролировать. Иногда ему это удается с помощью грубой силы, но в итоге он теряет власть. В начале жизни эго любопытно, но больше занято удовлетворением своих потребностей. Оно формируется под влиянием окружающего мира, родителей, учителей, культуры. Эго становится нашим проводником в мире, но если дикая природа не проявляется через него, душа не может принять такое эго. Одинокий мужчина в сказке — это эго, пытающееся прикоснуться к душе, но делающее это грубо, воруя шкуру тюленя. Эго привлекает свет души, хотя оно само не может жить в ее мире. Эго более примитивное, чем душа, но все же тянется к красоте. Оно обещает душе счастье без глубины, и душа соглашается на этот союз, чтобы познать мир. Это необходимый этап для того, чтобы научиться жить в социуме, работать, заботиться о себе. Цель этого временного союза — рождение дитя духа, посредника между мирами. После его появления связь с душой восстанавливается. Эго уступает душе место, но опыт союза обогащает его. Союз противоположностей эго и души рождает дитя духа. Даже грубое вторжение эго — это все равно взаимодействие, ведущее к новому. Кража шкуры — участие в рождении дитя двух миров — мира души и мира реальности. Во многих сказках путь гармонии лежит через заботу о одиноком или раненом существе. Этот архетип всегда рядом с нами. Дитя духа, старый тюлень, зовущий дочь, и открытое море. Даже в тюрьме, в самых ограниченных условиях, женщины создают детей духа, ища путь к своей душе. Музыка помогает им услышать зов. В сказке «Мать-тюлень» рассказывает сыну истории о подводном мире, формируя его, обучая, готовя к чему-то важному. Женщина, слишком долго живущая вдали от своего духовного дома, начинает увядать. Ее кожа сохнет, она теряет чувствительность, связь с миром. Волосы редеют, вес падает, она истощается, ее связь с душой ослабевает. Она хромает, теряет направление в жизни. Зрение ухудшается, она теряет способность ясно видеть. Все это — симптомы голода души, выгорания. В таком состоянии женщине необходимо вернуться домой, к своей истинной природе. Мужчина в сказке нарушает данное обещание. Это метафора того, как мы сами откладываем возвращение к себе, находя бесконечное оправдание. Женщина всегда чувствует, когда она слишком долго живет в мире иллюзий, когда она уже должна быть дома. Ее тело здесь, а мысли далеко. Она жаждет новой жизни, тоскует по своей душе, живет мечтами о будущем освобождении. Это состояние — смесь тревоги, печали, тоски, ожидания. Но женщины продолжают жить привычной жизнью, оправдывая себя. Они ищут одобрение за свою жертвенность, цепляются за обязательства перед детьми, боятся непонимания. Но возвращение домой – это не только ваша потребность, но и возможность для роста ваших близких. У волков, живущих в гармонии с природными циклами, нет таких проблем. Возвращение домой может проявляться по-разному. Это не всегда буквальное путешествие. Это может быть и чтение, и прогулка на природе, и творчество, и просто уединение. Но важно понимать, что это не просто отдых или развлечение, а необходимость для души. Есть глубинное сопротивление этому процессу. Одной из причин может быть чрезмерная отождествленность с архетипом целительницы, стремление спасать всех и всегда. Но нельзя постоянно быть на службе у архетипа. Нужно уметь останавливаться, прислушиваться к себе, находить баланс между помощью другим и заботой о себе. Важно восстановить свой инстинкт меры, который подскажет, когда пора вернуться домой, чтобы не угаснуть, не растерять себя. Что это за зов из-за моря? Это голос души, который мы слышим во снах, особенно в моменты отчаяния. Он может приходить как бестелесный голос, несущий прямое послание от души. В сказке «Старый тюлень зовет дочь» — символ того, что если мы сами не возвращаемся домой, наша душа придет за нами. Чем дальше мы от себя, тем громче этот зов. Он проявляется как чувство «слишком». Слишком много стимуляции, слишком много работы, слишком много или слишком мало любви. Мы чувствуем истощение, тоску по непонятному чему-то. В сказке ребенок слышит зов и находит шкуру. Его беспокойный сон — метафора беспокойства женщины, тоскующей по дому. Она становится раздражительной, чувствует себя потерянной. Это симптомы того, что пора возвращаться. Если мы не откликаемся на зов, душа приходит сама, как в стихотворении «Женщина, живущая под озером». Мотив поиска в темноте, распространенный в сказках и мифах. Он символизирует погружение в бессознательное, где скрыто сокровище. Герои спускаются в ад, чтобы найти свет. Боги рождаются из тьмы. Не бойтесь неизвестности, следуйте за зовом, даже если не видите пути. Вы обязательно найдете свою шкуру души, свое истинное «я». Но самое сложное — не найти ее, а решиться на возвращение. Возвращение домой — инстинкт, ведущий в место, где мы цельны. Это внутреннее состояние, где нет внешних помех. Женщины всегда находили путь к этому покою. Автор вспоминает женщин, находивших уединение в церкви. Женщины должны отстаивать право на этот дом, состояние, где доступны особые чувства, удивление, видение, мир, свобода. Эти сокровища для жизни в мире. Физические места — лишь проводники к внутреннему дому, усыпляющие эго. Музыка, искусство, природа, уединение — пути к внутреннему миру. Дом — естественная работа инстинктов, гармония. Главное — баланс. Дома мы размышляем, учимся, открываем забытое. Мы, как в стихотворении, погружение в крушение. Спускаемся в глубины, чтобы увидеть ущерб и сокровища. Когда пора, значит пора. Женщина-тюлень возвращается, потому что должна. Женщины не возвращаются домой, живут как зомби, функционируют, но не чувствуют, делают, но не радуются, сокровища, пыль. Но это осознание, недовольство, путь к переменам, слезы возвращения после долгих лет изгнания. Дом — это новое дело, творчество, поиск себя, решение, природа. Он везде. Сколько времени быть дома, пока не вернетесь к себе? Как часто? Зависит от чувствительности. Оценивайте блеск глаз, настроение, чувства. Планируйте возвращение. Дом так же важен, как болезнь или дети. Трещина — пропасть. Цените свои циклы. Окружающие тоже будут. Только для себя индивидуально. Кому-то закрытая дверь, кому-то абсолютная тишина. Природа — тишина. Главное — вернуться. Окружающие подождут. Возвращение — здравый смысл. Если культура против, найдутся обходные пути, болезнь, замедление темпа, иногда скандал, чтобы защитить свои потребности. Борьба — сигнал к пересмотру отношений. Объясните близким свою потребность, особенно творческим людям. Я ухожу. Время дома индивидуально. Сколько можем, должны, пока не соскучимся. Баланс. Женщина-тюлень берет ребенка в подводный мир. Он, член клана, познает душу. Ребенок новый порядок, посредник между мирами, но не может остаться там. Женщина-посредник, связь реальности и бессознательного, переводчик, источник новых идей, интуиция. Женщина-тюлень, душа в двух мирах, ребенок-посредник, система-цепь, обмен информацией между мирами. Дикая женщина, здравый смысл и интуиция. Женщина-посредник, ее двойник. Она в двух мирах, дар или навык. Возвращение домой, ее сила. Мы не можем жить в мире души вечно. Возвращаемся обновленные, но грустные. Наставления и дары матери. Огниво, нож, фигурки, символы женской силы, интуиции, связи с дикой природой. Они — связь с душой. Нож — прозрение, огонь — страсть, камни — память. Инструменты для современной женщины. Они – дыхание души. Мы стремимся к языку дикой природы. Ребенок – хранитель обещания. Возвращаясь, мы чувствуем отчуждение. Это нормально. Дитя духа – барабанщик, певец, сказитель. Он – посредник. Мы тоже можем творить, не цепляясь за прошлое. Уединение – не пассивность, а сила, доступ к внутреннему голосу. В древности – исцеление, оракул. Женщины создавали места для уединения, особенно во время менструации, когда грань между сознанием и бессознательным тоньше. Но уединение нужно всегда. Раздражительность, его нехватка. Практикуйте уединение. Медитация, творчество, молитва, красота, особые мысли. Отключайтесь от раздражителей. Автор в своем лесу. Мы общаемся с душой бессознательно. Это разговор с собой, мечты. Но это источник идей, уединение, оценка состояния. 7. Число женщины. Анализ жизни в полнолунии. Чего не хватает? Что изменить? Инстинктивный анализ. Уединение, дыхание души. Женщину тюлени не поймать. Душа неуязвима. Мы можем устать, но не погибнуть. Вернитесь к своим циклам. Мы амфибии, нам нужна вода. Культура против возвращения. Но зов души важен, возвращение для всех. Юнг – путь души к воде. Возвращение – наша экология, встреча с дикой душой, любящей нас, безусловно. Глава 10. Кристально чистая вода. Питание творческой жизни. Творчество изменчиво, неуловимо. Это любовь к чему-то, переполняющая нас и требующая выхода. Это не столько желание, сколько необходимость. Творчество — это не только искусство, но и любовь, и работа, и материнство, и поиск себя. Это дар дикой женщины. Творческая сила ищет в нас естественные русла. Мы — ее притоки, озера, ручьи. Мы не заполняем их, а создаем. Если мы подготовим место, творческая сила придет сама. Если вы построите, они придут. Творчество циклично, как река, наполняет и опустошает, дает жизнь и забирает ее. Оно питает всех, кто к нему прикасается. Поэтому чужое творчество вдохновляет нас. Один акт творения может напитать многих. Творчество – важнейший ресурс женщины. Оно дает и получает, питает на всех уровнях. Дикая природа – источник бесконечных возможностей. Она наполняет нас любовью. Мы даем жизнь. Мы не можем потерять одиночество. Оно всегда с нами. Мы можем лишь блокировать его или отравлять. Если нам не хватает творческой энергии, значит, что-то не так в нашем внутреннем русле. Возможно, оно загрязнено или заблокировано. Возможно, мы слишком восхищаемся другими, забывая о себе. Возможно, мы боимся глубины и темноты. Когда река отравлена, все вокруг умирает. Так же и с творчеством. Нет свежести, нет роста, нет новой жизни. Мы чувствуем себя больными, скитаемся без цели, притворяемся. Чтобы вернуть творчество, нужно очистить воду. Плачущая женщина. История о Ла Альороне, разрушении плодородного женского начала, о загрязнении реки жизни. Это история о том, как угасает творчество женщины под влиянием деструктивной силы. Сказка – предупреждение, урок о том, как не надо делать. Река – символ творчества в его естественном состоянии. Она – источник жизни, страсти, радости. Но иногда творчество захватывает эго, культура обесценивает его. Это загрязнение реки, отравление психики. Эго важно, но его излишества опасны. Они уничтожают все новое, живое. Есть много мифов о загрязнении источников жизни. В историях мужчины перекрывают родник, чтобы лишить семью воды и жизни. Загрязнение творчества – это потеря жизненной силы. Бывают периоды затишья, инкубации, но это не кризис. В естественном цикле есть нетерпение, но нет отчаяния. Но когда творчество умирает из-за нашего пренебрежения, мы чувствуем усталость, отсутствие энергии. Как оживить реку? Причина загрязнения – отвлечение на любовь, работу, страх неудачи, проблемы с организацией, неправильное понимание экстраверсии, интроверсии, внешней и внутренней критики, синдром гарпии, оправдания, откладывание на потом. Женщины находят множество причин, чтобы не творить. Огонь на реке – символ разрушительной силы комплексов, которые обещают время для творчества в будущем или ставят невыполнимые условия. Это пустые обещания, духовный фастфуд. Логика комплексов ложная. Не слушайте голоса, которые говорят, что вы нелогичны. Творчество не всегда логично. Женщины работают на нелюбимой работе, чтобы покупать дорогие вещи, откладывая творчество. Они убирают в доме вместо того, чтобы писать. Не позволяйте ответственности украсть вашу радость. Не творите урывками. Рассеяние планов – это когда мы не можем сосредоточиться, теряем нить, потому что нет времени или нас постоянно отвлекают. Окружающие могут не понимать вашего творческого процесса. Объясните им свою потребность в тишине и сосредоточении. Не разрушайте свой творческий процесс болтовнёй, не позволяйте воровать ваше время и инструменты. Если культура подавляет творчество, мы впитываем это. Когда мы находимся в плену комплекса, мы не видим выхода. Мы действуем бессознательно, даем душе пустышки, игнорируя ее истинные потребности. Без женской энергии Шакти, мужское начало Шива, мертво. Река должна быть в балансе. Деструктивный Идальго – это ранимый анимус, который мешает женщине творить, обесценивая ее работу. Здоровый анимус – помощник, защитник. В истории же он – разрушитель, отравляющий реку. Творчество – это чистое сознание, анимус, мужчина на реке, ее хранитель. Анимус – важное понятие в юнгианской психологии, обозначающее мужское начало в женщине. Классическое толкование Юнга, что анимус – это душа женщины, вызывает споры. Многие считают душу женщины исконно женской. Однако анимус играет важную роль в том, как женщина проявляет себя в мире, особенно в творчестве. Страх перед творчеством, неумение воплотить идеи часто связаны с образом раненого мужчины в снах. Напротив, сильный мужской образ символизирует творческий потенциал. Анимус – это не сама душа, а сила, которая помогает женщине действовать, проявлять свои мысли и чувства в реальном мире, не подчиняясь мужским стереотипам. Мужские образы в снах – это проекции, отражающие внутренний мир женщины. Здоровый анимус – это мужчина-мост, посредник, связывающий внутренний мир и внешнюю реальность. Он – торговец души, помогающий ей обмениваться энергией с миром, рука художника, воплощающая замыслы дикой женщины. Анимус – как землемер, знающий ландшафт психики, и как игрок, просчитывающий ходы. Он действует в трех мирах – внешнем, внутреннем и бессознательном, перенося чувства и идеи, выступая связующим звеном между душой и реальностью. В культуре присутствует настороженность к мужскому началу, страх перед ним или травма подавления. Дикая женщина помнит о временах, когда женщины были лишены прав и могли творить только через мужчин. Но анимус – это необходимый элемент психики, как первичный цвет, без которого палитра будет неполной. Анимус – не душа, а сила действия, интеллект, способный связывать миры и помогать воплощать желания, импульсы, творчества. Ключ к позитивному анимусу в осознанном воплощении идей. Важно понимать мотивы, не допуская, чтобы анимус служил слепым амбициям. Анимус надо тренировать как мышцу. Архетип воительницы не может полностью заменить анимус, так как мужские качества, интеллект, логика, умение устанавливать границы также важны для женщины. Анимус – помощник, союзник, король, служащий дикой природе. В сказке же он – разрушитель, загрязняющий реку творчества. Чистота – трудный вызов. Привыкание к загрязнению – ловушка. Идальго – образ плохого анимуса, отравляющего жизнь. Это не мудрый король, а жертва ложного голода. Женщине нужен преданный анимус, дающий силу и защиту. Плохой анимус – потеря уверенности. Творить – значит создавать жизнь. Отравленная река символизирует смерть, творчество. Загрязнение калечит детей, метафора деформации новых идей. Возникают сомнения в себе, но даже маленькая идея – это жизнь. Развитие анимуса индивидуально. Травмированный анимус – это усталость, злость, блокировка творчества. Он атакует при попытке творить, вызывая истощение. Незавершенные проекты – дети Ля Льороны. Чтобы исцелиться, нужно найти их и очистить реку. Культура усугубляет проблему, обесценивая женское. Вопросы ловушки – инструмент подавления. Цикл жизни, смерти, жизни, создание, рост, сила, распад, смерть, инкубация, новое создание. Нарушение, потери идей, чувств. Как вернуть реку? Первый шаг – напитать себя. Загрязнение проявляется в неумении принимать комплименты, связанные с творчеством. Это может быть формальный ответ или резкое отрицание. Травмированный анимус отравляет позитив. Принимайте похвалу, боритесь с обесцениванием. Негативные комплексы питаются яркими идеями, поэтому важно развить здоровый анимус. Действуйте как волки. Выбор, фокус, цель. Творчество – это отзывчивость. Будьте дикими, дайте волю идеям. Начинайте, не бойтесь ошибок и страха. Защищайте свое время. Творите даже без вдохновения. Я люблю творчество больше, чем зависимость. Мы – хранители своей души. Питайте ее. Время, принадлежность, страсть, независимость. Чистая река – расцвет творчества. Исцеление. «Девочка со спичками» – это история о том, к чему приводит нехватка духовной пищи и четкого фокуса, к постепенной гибели души, к жизни в мире иллюзий и фантазий. Девочка-сирота зимой продает спички, чтобы выжить. Замерзая на улице, она зажигает спички и в их свете видит иллюзии – теплую печь, праздничный стол, нарядную елку, свою бабушку. Она зажигает все спички, чтобы продлить сладкие грезы, и в конце концов умирает от холода, возносясь вместе с бабушкой в мир, где нет боли и страданий. Трагический финал истории – предостережение о том, как опасно уходить от реальности в мир фантазий. Девочка со спичками живет в равнодушном мире, где ее творческий потенциал не ценится, где у нее нет выбора. Она смирилась. Дикая женщина не сдается, она борется. Что делать девочке? Если бы инстинкты не были подавлены, она бы знала, что делать, как дикая женщина. Но она замерзла, она в трансе. Для творчества важна поддержка, внешняя и внутренняя. Нужны люди, которые верят в вас. Без этого мы замерзаем. В холоде мы живем фантазиями. Фантазия – анестезия для женщин. Талантливые, но одинокие женщины – жертвы этой анестезии. Они стесняются, им не хватает поддержки. Не тратьте время на тех, кто не поддерживает вас. Иначе вы обречены на полужизнь в холоде и темноте. Девочка продает спички – источник тепла и остается ни с чем. Тепло – это тайна, исцеляющая и вдохновляющая нас. Оно – источник жизни идей. Девочка живет в мире без тепла, без поддержки. Что делать? Не уходить в фантазии. Есть три вида фантазий. Приятные мечты, целенаправленные визуализации и деструктивные фантазии, блокирующие действия. Девочка создает именно такие. Это фантазии бессилия, бегства от реальности. Они как наркотик, уводящий в сон, из которого можно не проснуться. Чтобы не быть девочкой со спичками, нужно найти место, где ваши идеи найдут поддержку. Это фокус. Нам нужна поддержка, поглаживание ангельских крыльев. У всех нас есть прекрасные идеи, но им нужна поддержка, тепло других людей. Девочка одинока. Она замерзла и отчаялась. Дружба — это солнце. Но не все друзья — солнце. Некоторые дают лишь комфорт, а не поддержку. Комфорт – это слова утешения больному растению в чулане. Поддержка – это вынести его на солнце. Замерзшая женщина склонна к мечтам. Что если... Но от них нужно отказаться. Фантазии смертельно опасны. Когда-нибудь, если бы он изменится. Бабушка в сказке – образ ложного утешения, уводящий в смерть. Фантазии – это отвлечение от реальной работы. Девочка продает спички – единственный источник тепла. Это символ того, как женщина, лишенная поддержки, живет впроголодь, истощая себя. Она не может двигаться дальше, потому что цепляется за свое нищенское существование. В инициациях трудности – часть пути, ведущего к преображению. Но у девочки не инициация, а деградация. Нужно сменить место, найти поддержку. Для женщин – свои архетипы инициации – роды, сила крови, любовь, благословение. Девочке не хватает наставника. Холод – смерть для психики, для отношений. Мы замораживаем то, от чего хотим избавиться. Девочка продает спички, свет, сознание за гроши. Это символ обесценивания своего дара. Она просит милостыню, но ее не слышат. Она как София, продающая мудрость за бессмысленные фантазии. Девочка сжигает спички, уходя в иллюзии. Это символ потери фокуса. Она не действует, а мечтает. Женщина в таком состоянии замерзает, теряет связь с реальностью. Фантазии, как ложь, в которую начинаешь верить. Печь – символ тепла, дома, сердца. Но она гаснет, и девочка снова в холоде. Фантазии кратковременны и разрушительны. Они сжигают нашу энергию. Елка – символ вечной жизни. Но она не может помочь, потому что девочка уже в плену иллюзий. Бабушка – образ ложного утешения, уводящий в смерть, в сон самоуспокоения и отрицания. Это опасные фантазии. Даже в такой ситуации есть надежда. Психика стремится к жизни, и дикая женщина даст новый шанс. Лучше исцелить зависимость от фантазий, чем ждать чуда. Если у вас есть намерение, нет зависимости от фантазий, и творчество цветет, вам нужно знать, что делать при потере фокуса. Это естественный цикл. Сказка «Три золотых волоска» об этом. Старик с фонарем брел через лес к домику с огнем. Он устал, фонарь погас, старик упал без сил. Старуха вынесла его к огню, укачивала в кресле. Старик помолодел, превратился в юношу, затем в малыша. Старуха вырвала три золотых волоска и бросила их на пол. Мальчик вылетел в окно и стал солнцем. Ночь — время бессознательного, мир матери Никс, время, когда энергия ослабевает. Потеря фокуса — это потеря энергии. Не нужно суетиться, нужно отдыхать, как старуха качала старика. Терпение и покой — источник силы. Волки тоже знают об этом. Они успокаиваются, сосредотачиваются, прежде чем действовать. Потеря фокуса – часть естественного цикла. Идея устает. Мы становимся как старик. Есть блоки, связанные со страхами и сомнениями, но есть и естественное угасание энергии. В сказке маленький огонек в фонаре – символ идеи, которая вот-вот погаснет. Когда что-то плохое происходит, нужна новая энергия, помощь. Старуха — это та, кто знает, дикая женщина. Ее объятие и огонь исцеления. Старик — уставший анимус. Женщина тоже может устать от борьбы, от социальной активности. Ей нужен отдых. Она думает, что не может себе этого позволить, но мир не рухнет без нее. Женский круг поддержит. Нужно отдохнуть, набраться сил. Дикая женщина ждет нас. Не паникуйте при потере фокуса, просто побудьте с вашей идеей. Анимус устает, это закономерно. Длительные проекты истощают. Женщины часто удивляются усталости, начинают сетовать на неудачи. Но это естественно. Вечная мужская сила – миф. Всем нужен отдых. Три волоска – символ ненужных мыслей. Избавьтесь от них, чтобы идея засияла ярче. Это как работа скульптора. Очищение, обновление. Дикая женщина знает об этом. Она наш наставник. В чем смысл этого возвращения, этого бега с волками? В том, чтобы добраться до самой сути, до источника радости, до женского рая, где есть время и свобода быть собой, творить и не бояться. Волки в момент опасности замирают, сосредотачиваются. Дикая природа — это способность видеть суть через фокус, через остановку, через наблюдение. Фокус — это все чувства, включая интуицию. Это путь к своему голосу, к своим ценностям, к памяти предков. Потеряли фокус? Остановитесь, успокойтесь, побудьте со своей идеей, избавьтесь от лишнего, и она обновится.